Глава 14. Из коридора на круги. Что же это за борьба, которую мы ведем непрестанно, хотя заведомо обречены на поражение? Что ни утро, изнуренные бесконечной битвой, мы опять и опять, преодолевая отвращение перед повседневностью, шагаем по бесконечному коридору, по которому уже столько отшагали, повинуясь судьбе? «Да, милый ты мой, вот она, повседневность», унылая, пустопорожняя, изобилующая горем. Круги ада не так уж далеки от нее, стоит побыть в ней подольше и до них уж рукой подать. Из коридора прямо в какой-нибудь круг попадешь и не заметишь. Каждый день мы с тоской возвращаемся к своему коридору и шаг за шагом одолеваем невеселый путь, к которому приговорены. Увидел ли он адские круги? Каково это? Родиться после того, как побывал в преисподней. Как оживают зрачки на остекленевших глазах. Где начинается борьба и где она иссякает? Так значит, камелия. Глава 15. По жарким вспотевшим плечам. 20:00 вечера Полин Гиен появился на пороге привратницкой, едва удерживая в руках свертки, и с улыбкой сказал мне: «Месье Озо все еще не вернулся, его задержали в посольстве. Там какие-то сложности с визой, поэтому он попросил меня передать вам вот это». Он положил свертки на стол и протянул мне письмо в конверте. «Спасибо», — поблагодарила я. «Может быть, чайку или чего-нибудь еще?» «Спасибо», — поблагодарил и он. «Но у меня еще столько дел. А ваше приглашение, если позволите, я приберегу на будущее». И снова улыбнулся так тепло и радостно, что и у меня на сердце потеплело. Оставшись в кухне одна, я села, положила свертки на стол и открыла конверт. Он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачивания косы. Набежала низкая тяжелая туча и шел крупный дождь. «Пожалуйста, примите мои подарки попросту, как ура». Летний дождь, упавший на плечи Левина во время косьбы. Кокура так растрогал меня, что несколько минут я сидела неподвижно, прижав руки к груди. Потом один за другим развернула пакеты. Шелковое жемчужно-серебристое платье с небольшим стоячим воротником, перехваченное черным атласным пояском. Шелковая пурпурная накидка, легкая и плотная, словно порыв ветра. Лодочки на невысоком каблуке из зернистой черной кожи. Такой мягкой, такой тонкой, что я прижалась к ним щекой. Я любовалась платьем, накидкой, туфлями. За дверью мяукало царапался лев, просился домой. У меня по лицу текли сладкие слезы. В груди разворачивала лепестки нежная камелия.